Советского информбюро. Войска 3-го Белорусского фронта 25 апреля овладели последним опорным пунктом обороны немцев на Земландском полуострове, городом и крепостью Пилау, крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море. Войска 1-го Белорусского фронта перерезали все пути, идущие из Берлина на запад, и 25 апреля соединились северо-западнее Потсдама с войсками 1-го Украинского фронта, завершив таким образом полное окружение Берлина. Западнее Берлина войска 1-го Украинского фронта освободили из немецкого плена бывшего премьер-министра Французской республики Эрио. На территории Чехословакии войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли более 50 населенных пунктов. За 25 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 82 самолета противника.